Никаких официальных предписаний на сей счет, но любой, вынужденный жить по соседству с таким заведением, подождет его через неделю и непременно будет оправдан в суде. «Значит, ваш папаша хочет там устроить сокровищницу», — сказала тетка Чари, — «только и всего». «Ну где же еще применяют бельзор, как не в денежных комнатах?» «У нас прекрасная сокровищница», — покачала головой Делия. «Прадед построил. Она и без того выложена бельзором. За 90 лет туда ни один вор не смог забраться. Правда, дедушкин министр финансов украл 2 миллиона, но путем махинации с документами, а это совсем другое». «Интересно, что ваш дедушка с ним сделал?» — фыркнул Сварог. «Шкуру содрал, конечно», — безмятежно сказала Делия. «Дедушка был крут». «Содрал в прямом смысле или в переносном?» «В обоих. Так что не удивляйтесь, милорд, моей стойкости в борьбе с невзгодами. У меня великолепная наследственность. Кто-то из первых баргов, кажется, Могарик, месяц прятался в лесной хижине, питаясь сырыми зайцами и молодым крыжовником, но своего часа дождался и столицу отвоевал назад. Но все-таки, как вы думаете, зачем отцу такая комната?» «Я вижу единственное объяснение», — сказал Сварог. «Ему нужна была комната, где в стене не проделаешь незаметную дырочку». «Это и так ясно», — пожала плечами Делия. «Но зачем?» «Чтобы не просунули трубочку, не прыснули ядом». «Глупости», — сказала она. «Отыщется 100 случаев, подсунуть яд проще и незаметнее». «Странно». «А знаете, что лично мне кажется странным?» — спросила вдруг тетка Чари. «Что?» «Полнейшая пустота на реке. Ни единого суденышка. Этот чертов Шарим... Шарим, между прочим, не должен распространяться на середину реки, поскольку там нейтральные воды. Мы на самом кратком речном пути, соединяющем закатные и восходные берега континента. Обычно здесь не протолкнуться от иностранных судов. Раз 20 приходилось проплывать по Аке и Рону, и всегда стоит чуть ли не толчия, а сейчас пусто, словно проплыл великий Кракен, или, согласно 9-му параграфу кодекса о речном судоходстве, перекрытые ранерские границы, особые условия, дающие право на исключение. Она повернулась к Боне. «Ступай-ка ты, соколик, в кочегарку. Посиди там, вдруг понадобится выжать полный пар. А с пулеметом и командир справится». «Я в выступники не нанимался. Слабо, скорее, для самоутверждения», — ерепенился Бонни. «Принцесса тоже не нанималась. И ничего, кидала. Марш!» Бонни потащился вниз. «Микрофоны», — осенила Сварога. «Выложенная бельзором комната — прекрасная защита от любопытствующего нахала, которому вздумается продырявить стену тонюсеньким сверлом и просунуть микрофон на тонюсеньком проводке». «Стоп! Земные разведки микрофонами не располагают пока что. А для 8-го департамента микрофоны с проводами позавчерашний день. И если Конгер ухитрился неведомыми способами дознаться о существовании микрофонов, мог заодно и узнать, что они бывают без проводов, так что любой бельзор будет бессилен». «Действительно странно». «Ладно, это проблемы Конгера. Тут со своими бы разделаться». «Накаркала я», — без выражения сказала тетка Чари. «Что?» — встрепенулся Сварог. Она кивком показала вперед. Над горизонтом, где зеленоватая вода сливалась с голубым небом, создавая некое подобие лоранского флага, меж крутыми обрывистыми берегами, взметнувшимися на добрую 100 уардов, чернело 6 дымков с разлохмаченными вершинами в равных почти промежутках, протянувшихся поперек реки. «Торжественная встреча!» — сказала тетка Чари. «Медяшка надраена, пушки заряжены». «Может, совпадение какое?» — уныло предположил Сварог, сам в совпадение не веривший. «Когда шесть вымпелов поперек фарватера, голубчик, нас в лихие времена столько раз ловили и поджидали в засаде, что я такие вещи спиной чувствую». И вопросительно взглянула на него, понимала субординацию насквозь и оттого не стала ничего предлагать сама, оберегая авторитет командира. Правда, единственными свидетелями их разговора были капрал и Делия, но это ничего не меняло. «Полный вперед», — сказал Сварог, перехватив ее неодобрительный взгляд, пожал плечами. «Лучше уж убедиться поскорее. Если что, быстренько повернем, а будь окажется, что и вверх по течению приготовлена столь же теплая встреча, причалим к тому берегу и поскачем на отдохнувших лошадках». «И весело поедем в Хельстад?» — тихо спросила Делия, потому что другого пути просто не будет. «И весело поедем в Хельстад», — сказал Сварог, подвигал пулемет на громоздком станке вверх-вниз, вправо-влево. «Шек! Без команды не стрелять!» «Понял», — бросил капрал, не оборачиваясь. Он уже уложил в желоба ракеты и замер, хищно пригнувшись, держа обе руки на огромных барашках поворотных винтов. Сварог, вытянув шею, взглянул на головки громоздких ракет, покрутил головой. Капрал уложил одну с красным оперением и три с желтым. Красное оперение означало «картечь», а желтое — «гаррогельский огонь», студенистую адскую смесь, браво горевшую даже на воде, нечто вроде здешнего напалма. Шедарис готовился воевать обстоятельно и серьезно, на совесть отрабатывая будущий герб. Проследив направление его взгляда, тетка Чари хохотнула и заунывно процитировала применение гаррогельского огня судном, не входящим в состав военных флотов держав Виглавского. «Ковенанта влечет за собой причисление означенного судна к пиратским, независимо от флага и обстоятельств применения. Экипаж поголовно карается повешением или пожизненными каторжными работами». Вот не думала опять попасть под пятый параграф. «Со мной вас всех ждет масса удовольствий и острых ощущений», задумчиво сказал Сварог, выругав про себя отвечавшего за боеприпасы принцессы Брагерта. «Ну, в конце концов, не выбрасывать же за борт желтоперки». На душе у него стало скверно, беспокоила не засада как таковая, а выбранное для нее место аккурат лигах в трех от того места, где беглецы вышли к реке. «Снова совпадение?» «Бабушке вашей скажите». Он взял подзорную трубу, раздвинул во всю длину, дымки из тонких ниточек стали уже канатами, шесть больших пароходов стояли на якорях, развернувшись форштевнями против течения навстречу беглецам. Внушительные военные корабли с двумя пушечными палубами, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, чтобы сливались с волнами для взгляда далекого наблюдателя. Кормовых флагов Сварог не видел, однако и так не сомневался, что корабли ренерские. Пожалуй, были серьезные шансы проскочить с разгона меж любыми двумя и пересечь ренерскую границу, прежде чем крейсеры снимутся с якорей. Паровая машина на принцессе самую чуточку совершеннее харумских. Уголь самый качественный, но мешает немаловажное препятствие. Нынешний экипаж принцессы не способен на лихие гонки. Кочегары из людей Сварога никудышные. Они быстро устанут, и оторваться от крейсеров не удастся, и неизвестно, сколько еще засад впереди. А до моря добрых 1500 морских лиг, то есть вдвое больше сухопутных. Харландская речная граница наверняка перекрыта еще тщательнее. Словом, все дороги ведут через Хельстед. Все это молниеносно пронеслось в голове у Сварога, пока принцесса, браво вспенивая воду, прошла полсотни морских уардов. «Сигнальные флаги есть?» — спросила тетка Чари. «На веревках меж... на кораблях веревок нет», — машинально поправила она. «Тросы, лини, концы, штаги. В общем, флагов там только два вида, и оба клетчатые», — сказал Сварог. «Бело-черные и желто-черные». «Понятно. Сигнал — лечь в дрейф или, учитывая, что мы на реке, стать на якорь. Иначе будут топить». «Да?» — сказал Сварог. «Ну и хамье. Пусть догонят сначала. Поворачивайте. Пора вновь переходить в кавалерию». Над дымами поднимался синий шар. С одного корабля как раз запускали привязной аэростат. Он вдруг замер, как-то неуверенно дернулся. Заметили, бля. Принцесса сбавила ход и начала поворот. Под форштевнем третьего слева крейсера что-то багрово сверкнуло, и небольшой предмет, то ли шлюпка, то ли бочка, с шелестящим ревом понесся в сторону принцессы, оставляя за собой двойную полосу черного дыма, протянувшуюся над самой водой. Сварог показал туда, но тетка Чари уже круто положила штурвал на левый борт. Впрочем, новейшее изобретение здешнего военно-морского гения резко замедлило ход. Не достигнув цели, кончилось горючее. Торпед здесь не было по причине отсутствия в обиходе винта. Но пытливая конструкторская мысль отчаянно искала лазейки. Голь на выдумке хитра, и кто-то головастый додумался до брандера с ракетным двигателем. Запас топлива был невелик и моментально выгорал, управления не имелось никакого, и все же это оружие неплохо показывало себя, будучи примененным против крупных мишеней, стоящих бортом на спокойной воде на короткой дистанции. Однако встречное течение, как Сварог только что убедился своими глазами, враз притормозила торпеду и сбила с курса. Видимо, кто-то от излишнего рвения выпалил в божий свет, как в копеечку, не успев толком подумать. Торпеда, уже не дымя и не грохоча, беспомощно качнулась на воде, течение подхватило ее и кормой вперед понесла к крейсерам. Теперь, когда именно к ним оказался обращен длинный шест контактного взрывателя с перекладиной на конце, там, должно быть, почувствовали себя неуютно. Наставала их очередь уворачиваться. Нет, уворачиваться они не стали. Слаженно грохнул залп носовых орудий, сразу же накрывший несчастную торпеду, и ее собственный заряд взорвался с нехилым грохотом. Взмыл пенный фонтан, волна от взрыва кинулась догонять принцессу, но безнадежно отстала. Принцесса неслась на полном ходу, явственно задирая нос как в переносном, так и в прямом смысле. Крейсеры, уже снявшиеся с якоря, маячили далеко позади. Шедарис, оказавшийся не у дел, торчал у перил по левому борту, далеко высунувшись над водой и глядя назад. Делия тоже смотрела назад с чрезвычайно азартным видом, словно спокойно сидела на ипподроме. Только Сварогу некогда было глазеть на погоню. Он лихорадочно размышлял, гадая, есть ли у засады связь с конной погоней и сколько людей может оказаться у арталеты. Там на берегу не удалось сосчитать хотя бы приблизительно. Вряд ли особенно много, не больше платунга. Большому отряду трудно передвигаться галопом. Он неминуемо станет растягиваться, да и кормить коней, менять их большому отряду гораздо труднее. — Ага! — воскликнула тетка Чари. — Что? — очнулся Сварог. Она показала на гребень обрыва, где торчал высокий столб, раскрашенный в красно-белую полосу. — Помню я этот маяк. Сначала проглядела в попыхах, а теперь понятно, где мы есть. Сварог торопливо развернул перед ней карту. Вот тут примерно. Масштаб, правда, мелковат, но определенно мы где-то здесь. «Отлично», — сказал Сварог. «Значит, до Хельстеда всего ничего». «Тьфу ты, вот не думала, что придется мне такому факту радоваться. Между прочим, с капитаном Зо я познакомился как раз в Хельстеде», — сказал Сварог. «По реке-то и мы в Хельстеде ходили», — вздохнула тетка Чари. «И на беспутной русалке, и на морском крокодиле. На воде безопасно, хоть и маячит по берегам всякое иногда. А порой одно сплошное благолепие, тишина и красивые пейзажи. Командир, не пора ли к берегу? А то впереди показалось что-то ужасно смахивающее на дымки». «Берег крутой», — сказал Сварог, напряженно вглядываясь в откосы. «Рано коням не взобраться. Понесло же меня мерить реку в длину. Нужно было рискнуть. Никто не знал про засаду». «Положительно, господа, мне хочется подраться», — вмешалась Делия. «Бежим, бежим! У вас в этом мире другое предназначение, принцесса», — терпеливо сказал Сварог, не отрывая взгляда от берега. «Да и не стоит драться при таком соотношении сил. Сплошной позор получится, право». Дымки впереди росли, да и крейсеры сзади не отставали. Сзади ударила пушка, опять-таки, от чистого усердия. Бомба впустую рванула над водой. Кони затопотали, прижимая уши. Наконец Сварог увидел справа вполне подходящее для конного десантирования место и показал туда. Склонился к переговорной трубке, заорал, надсаживаясь с непривычки: «Глуши машину, все наверх, приехали!» Снизу высыпали перемазанные кочегары, крайне обрадованные окончанием оврала. Следом показалась Мара, тоже порядком припорошенная угольной пылью. «Когда все сойдут, откроешь кингстоны», — бросил ей Сварог. Не стоило смущать преследователей зрелищем парохода, растаявшего подобно призраку. Так что принцессу ждала участь крейсера «Варяг». Пароход ткнулся скулой в берег, проскрежетала якорная цепь, отчаянно затрещал кожух правого колеса, несколько плиц сломалось, но это уже не имело значения. Бонни, необделенный силушкой, в одиночку перебросил на берег тяжеленные сходни. Высадка десанта проходила в бешеном темпе, но без всякой суматохи. Шедарис топтался у ракетного станка, ему ужасно хотелось пострелять напоследок, и Сварог его вполне понимал. Довольно унизительно бежать столь долго, так ни разу и не огрызнувшись. Оглянулся. Крейсер, подходивший сзади, дымил лигах в двух, а подходившие спереди были еще дальше. Ну, не ждать же их специально, чтобы доставить себе удовольствие. Особенно если учесть, что пушек и ракет там не в пример поболее, и хватает своих азартных парней. Решительным жестом Сварог приказал капралу убираться на берег. Тот подчинился, оглянувшись горестно на новехонький ракетный станок, так и не побывавший в деле. По сходням прочапал копытами последний конь, палуба опустела. Сварог кивнул, и Мара скрылась в трюме. Крейсер, пеня воду, целеустремленно пер к ним. Дымки впереди тоже приближались со всей возможной резвостью, но погоня, как ни понукали там кочегаров, оказалась в ремизе. Из люка выскочила Мара, подняла большой палец, столь знакомый жест, оказавшийся седой древностью таларского происхождения, отчего-то огорчил Сварога, и он грустно подумал, что капитаном ему довелось пробыть всего ничего. Но не было времени лелеять печали, палуба ощутимо кренилась, а он не собирался доводить капитанский гонор до абсурда, отправившись на дно вместе с кораблем. Подтолкнул Мару к трапу, схватил Доран-Антек, сбежал на сухую каменистую землю, вскочил в седло. Над рекой пронесся тягучий, шипящий свист снаряда, и неподалеку от уходящей под воду принцессы взлетел белопенный столб. Настырный крейсер из последних сил пытался их достать, но безнадежно проиграл этот раунд.